Пятая глава. Кенна. Я сидела на надувном матрасе, держа своего безымянного котенка и перечисляя себе все причины, по которым не должна возвращаться в тот бар. Я вернулась сюда не для встреч с парнями, даже такими красивыми, как этот бармен. Я тут ради своей дочери, и все. Завтра важный день. Завтра мне нужно быть сильной, как Геркулес, но этот бармен, убрав мое вино, нечаянно заставил меня ощутить слабость. Уж не знаю, что такое он разглядел в моем лице, что заставило его забрать мой бокал. Я не собиралась пить вино. Я заказала его только, чтобы посмотреть на него и ощутить аромат, а потом уйти, чувствуя себя сильнее, чем в ту минуту, когда я пришла. А теперь я нервничала, потому что он заметил, как я смотрела на вино, и потому как он забрал бокал, было понятно, он решил, что у меня проблемы с алкоголем. Но нет. Я много лет не притрагивалась к спиртному, потому что всего один вечер выпивки, смешанный с трагедией, разрушил последние 5 лет моей жизни, и эти годы привели меня обратно в этот город. А здесь мне не по себе. И успокоить себя я могу единственным способом — постараться вести себя так, чтобы чувствовать, что все еще контролирую свою жизнь и свои поступки. Вот почему я не собиралась пить это вино, черт побери. Теперь я буду плохо спать ночью. Я просто не могу считать, что контролирую события, потому что он заставил меня почувствовать себя ровно наоборот. Если я хочу хорошо выспаться, мне нужно снова отказаться от чего-либо, чего мне не хочется. Или кого-либо. Я очень-очень давно никого не хотела. С тех пор, как встретила Скотти. Но бармен был крутым. И у него отличная улыбка. И он варил прекрасный кофе, и он уже пригласил меня вернуться, так что очень даже просто прийти и отказать ему. И тогда я хорошо высплюсь и буду готова утром встать и встретить самый важный день в своей жизни. Я пожалела, что не могу взять с собой котенка. Поддержка мне не помешала бы. Но котик спал на новой подушке, которую я уже купила. Я купила немного. Надувной матрас, пару подушек и простыней, сыра и крекеров, корм и наполнитель для котенка. Я решила, что буду жить в этом городе только временами. Пока я не буду знать, что принесет завтрашний день, нет смысла тратить деньги, которые я зарабатывала и копила целых полгода. У меня и так уже осталось немного, и поэтому я решила не вызывать такси. Я вышла из квартиры, чтобы пойти в бар пешком, но на сей раз не взяла с собой ни сумку, ни блокнот. Мне понадобятся только права и ключ от квартиры. От нее до бара 3 км, но дорога хорошо освещена, а погода хорошая. Я немного беспокоилась, что кто-нибудь сможет узнать меня в баре или даже по дороге туда. Но я выглядела совершенно не так, как 5 лет назад. Раньше я сильнее беспокоилась о своей внешности, но 5 лет тюрьмы научили меня не переживать из-за краски для волос, накладных ресниц и искусственных ногтей. Я не прожила в этом городе достаточно времени, чтобы подружиться с кем-нибудь, кроме Скотти, так что навряд ли меня могут тут узнать много людей. Конечно, они знали, кто я. Но когда по тебе никто не скучал, трудно ожидать, чтобы тебя узнавали на улице. Конечно, Патрик и Грей смогли бы узнать меня, если бы увидели. Но я встречалась с ними только 1 раз до того, как попасть в тюрьму. Тюрьма. Я никогда не привыкну к этому слову. И вот так трудно произносить вслух, когда пишешь буквы одну за другой на бумаге, они не выглядят так ужасно. Но когда произносишь вслух «тюрьма», это какой-то кошмар. Когда я думаю о том, где провела последние 5 лет, я предпочитаю называть это про себя заведение. Или я думаю об этом времени, когда меня тут не было, как-то так. Я никогда не привыкну говорить, когда я была в тюрьме. Но на этой неделе, когда я стану искать работу, мне придется сказать это. Меня спросят, вас когда-нибудь осуждали за преступление? И мне придется отвечать, да, я провела 5 лет в тюрьме за непредумышленное убийство. И они либо наймут меня на работу, либо нет. Скорее всего, нет. Для женщин даже там, за решеткой, существуют двойные стандарты. Когда женщина говорит, что сидела в тюрьме, люди сразу думают «дрянь», «шлюха», «наркоманка», «воровка». А когда мужчина говорит, что был в тюрьме, к этим отрицательным качествам сразу добавляются какие-то символы крутизны типа «дрянь, но крутой», «наркоман, но классный», «вор, но симпатичный». Да, у мужика тоже остается стигма. Но женщине никогда не удается обрести и стигму, и символ крутизны. Судя по часам на здании ратуши, я вернулась в центр города в 11:30. Надеюсь, он еще будет там, хоть я и опоздала на полчаса. Днем я не обратила внимания на название бара, возможно, потому что было светло, и я удивилась, что это больше не книжный. но там над дверью висела небольшая неоновая вывеска «У Уарда». Я помедлила, прежде чем зайти. Мое возвращение так или иначе подаст этому парню сигнал. А я вовсе не уверена, что хочу его подавать. Но альтернатива-то одна — возвращаться обратно в эту квартиру и оставаться наедине со своими мыслями. А я за последние 5 лет провела достаточно времени с ними наедине. Я тосковала по людям и шуму, и всему тому, чего у меня не было, а моя квартира немного напоминала мне тюрьму. Там тоже было тихо и одиноко. Я открыла дверь бара. Там было громче, темнее и больше накурено, чем раньше. Пустых мест не оказалось, так что я протолкалась сквозь толпу, нашла туалет, подождала в коридоре, подождала снаружи, еще потолкалась. Наконец, один из столиков освободился. Я прошла через зал и села там одна. Я смотрела, как бармен скользит за стойкой. Мне нравилось, каким он казался беззаботным. 2 парней начали ссору, но он нисколько не взволновался, просто указал им на дверь, и они вышли. Он часто так делал. Просто указывал на что-то, и люди делали то, что он им указывал. Глядя на другого бармена, он указал на 2 посетителей. Бармен подошел и рассчитался с ними. Он указал на пустую полку, одна из официанток кивнула, и через несколько минут полка была заполнена. Он указал на пол, и второй бармен исчез за дверью. Появился со шваброй и вытер пролитое. Он указал на крючок на стене, и другая официантка, беременная, беззвучно выговорила «спасибо», повесила туда фартук и ушла домой. Он указывал, и люди делали. И вот, наконец, прозвенел звонок, и пришло время закрытия. Люди стали уходить. Никто больше не заходил сюда. Он не взглянул на меня ни разу. Я стала сомневаться, зачем пришла. Он казался занятым, может быть, я его не так поняла. Я просто решила, что когда он сказал мне вернуться сюда, он что-то имел в виду, но, может быть, он говорит так всем посетителям. Я поднялась, думая, что мне, вероятно, тоже стоит уйти. Но когда он увидел это, то указал мне. Простое движение пальца, показывающее, чтобы я села. И я села. Я порадовалась, что интуиция меня не подвела. Но чем меньше народу оставалось в баре, тем больше я нервничала. Он считает, что я взрослая женщина, но я не ощущала себя взрослой. Я 26-летний подросток, неопытный, начинающий все сначала. Может, я и не права, раз пришла сюда. Думала, просто приду, пофлиртую с ним и потом уйду, но он был большим соблазном, чем самый навороченный кофе. Я пришла, чтобы отказать ему, но представления не имела, что он будет указывать тут весь вечер и что он будет указывать мне. Я не знала, что это так сексуально. Интересно, 5 лет назад я бы тоже так подумала? Или теперь любой мужчина может настолько легко понравиться мне? К полуночи нас осталось только 2. Все остальные ушли. Двери заперли. Он нес на кухню поднос с пустыми стаканами. Я подтянула к себе коленки и обхватила их руками. Я нервничала. Я приехала в этот город не за тем, чтобы встретить парня. У меня гораздо более важная цель. А он, похоже, может сбить меня с пути, только указав пальцем. Но я же только человек. Людям нужна компания, и хоть я и вернулась в этот город не ради встреч с другими людьми, на этого парня трудно было не обратить внимания. Он вышел из двери уже по-другому одетый. На нем больше не было бордовой рубахи с воротником и закатанными рукавами, как на других работниках. Он надел белую футболку. Так просто и так изысканно. Он улыбнулся, подойдя ко мне, и я почувствовала, как от этой улыбки мне стало тепло, словно меня укрыли одеялом. «Ты вернулась?» Я постаралась казаться невозмутимой. «Ну, ты же просил». «Хочешь чего-нибудь выпить?» «Нет, спасибо». Он провел рукой по волосам, откидывая их назад и глядя на меня. Он выглядел довольно воинственно, и хоть я и не Швейцария, все равно подошел ко мне и сел рядом. Совсем рядом. Мое сердце часто забилось, даже чаще, чем когда Скотти много лет назад подошел к моей кассе в 4-й раз подряд. «Как тебя зовут?» — спросил он. Я не хотела, чтобы он знал мое имя. С виду ему было столько же лет, сколько могло бы исполниться Скотти, будь он жив. Это означало, что он может узнать мое имя или меня, или помнить, что тогда случилось. Я не хотела, чтобы меня кто-то узнал или вспомнил, или предупредил Ландри, что я приехала сюда. Это не маленький, но и не такой уж огромный город. Мое присутствие недолго останется незамеченным. Но мне нужно пробыть незамеченной достаточно долго, так что я немного соврала и назвалась ему своим средним именем. Николь. Я не спросила, как зовут его, потому что мне все равно. Мне это не понадобится. Я никогда больше сюда не вернусь. Нервничая от такой близости к кому-то другому, я начала теребить прядь своих волос. Мне казалось, я совсем забыла, что надо делать, и у меня вырвалось то, что я пришла сказать. Я не собиралась его пить. Он наклонил голову, не понимая, о чем я, и я пояснила. «Вино. Иногда я...» Я помотала головой. «Это глупо, но я так делаю, специально заказываю спиртное, чтобы не пить его. У меня нет проблем с алкоголем. Наверное, это больше про контроль. Так я чувствую себя менее слабой». Он скользнул взглядом по моему лицу с легким намеком на улыбку. «Это я уважаю», — сказал он. «Я и сам редко пью по схожим причинам. Я каждый вечер среди пьющих людей, и чем больше я нахожусь с ними, тем меньше мне этого хочется». «Бармен, который не пьет, это редкость, верно?» «Я думала, бармены склонны к алкоголизму больше других. Легкий доступ». «Это на самом деле строители, что тоже не добавляет мне очков. Я уже несколько лет строю дом». «Да ты, похоже, готов к неудаче». Он улыбнулся. «Похоже на то». Он откинулся на спинку скамьи поглубже. «А чем ты занимаешься, Николь?» В этот момент я должна была уйти, прежде чем он спросит еще о чем-то, до того, как я скажу что-то лишнее. Но мне нравился его голос, и он сам. И мне казалось, что здесь я отвлекаюсь, а мне так нужно отвлечься. Я только не хотела разговаривать. Разговоры в этом городе не доведут меня до добра. «Ты действительно хочешь знать, чем я занимаюсь?» Я считала, что он предпочел бы просто запустить руку мне под юбку, чем слушать, что там девушка может сказать в такой момент. И поскольку я не хотела признаваться в том, что не работаю, потому что 5 лет просидела в тюрьме, то скользнула ему на колени. Он удивился, как будто и в самом деле собирался сидеть тут и болтать со мной целый час подряд. Потом выражение его лица сменилось с легкого шока на принятие. Его руки легли мне на бедра, и он сжал их. По всему моему телу пробежала дрожь. Он притянул меня поближе, чтобы я ощутила его сквозь джинсы, и я вдруг засомневалась, что смогу уйти, как считала всего 5 минут назад. Я думала, что смогу поцеловать его, а потом пожелать ему доброй ночи и гордо уйти домой. Я только хотела почувствовать себя немного сильнее перед завтрашним днем. Но теперь, когда он проводил пальцами по коже у меня на талии, это делало меня все слабее и слабее, и, черт, совершенно бездумной. Не бездумной, словно мне плевать, а бездумный, как будто у меня в голове пустота, а в груди росло ощущение, как будто во мне разгорается огненный шар. Его правая рука скользнула по моей спине, и я ахнула, потому что ощутила, как меня охватил какой-то непонятный поток. Теперь он прикасался к моему лицу, водил пальцем по скулам, легонько трогал губы кончиками пальцев и смотрел на меня, как будто пытался сообразить, откуда он меня знает. «А может, это все моя паранойя?» «Кто же ты?» — прошептал он. Я же говорила ему это, но все равно повторила мое среднее имя. «Николь». Он начал было улыбаться, но потом, перестав, ответил. «Я знаю твое имя. Но откуда ты? Почему мы никогда раньше не встречались?» Мне не хотелось этих расспросов. У меня не было честных ответов на них. Я подвинулась ближе к его губам. «А кто ты?» «Леджер». Ответил он и тут же разорвал надвое мое прошлое, вытащил то, что еще оставалось от моего сердца, бросил на пол и поцеловал меня. Говорят, упасть в любовь. Но если подумать «упасть» — такое грустное слово. Падать плохо. Можно упасть на пол, упасть на спину, упасть до смерти. Кто бы ни был тот первый человек, сказавший «упасть в любовь», он, должно быть, из нее выпал. Иначе бы он назвал это как-нибудь получше. Скотти сказал мне, что любит меня где-то посередине наших отношений. В тот вечер я должна была в первый раз встретить его лучшего друга. Я уже познакомилась с его родителями, и он был в восторге, но не в таком, как сейчас, когда он собирался представить меня своему лучшему другу, которого считал братом. Но этой встречи так и не случилось. Я уже не помню, почему. Это было давно. Его друг не смог прийти, и Скотти огорчился, так что я испекла ему печенье, мы выкурили косяк, и я утешила его. Я была лучшей на свете подружкой, пока не убила его. Но это было за 3 месяца до его смерти. И в тот вечер он, хоть и грустил, был очень даже живым. У него билось сердце, стучал пульс, вздымалась грудь, а в глазах стояли слезы, когда он сказал: «Чёрт, Кенна, я люблю тебя. Люблю больше, чем кого-либо на этом свете. Я всегда скучаю по тебе, даже когда мы вместе. Я помню это. Я всегда скучаю по тебе, даже когда мы вместе. Я думала, это единственное, что я запомнила из того вечера. Но я ошиблась. Я запомнила кое-что еще. Имя. Леджер. Лучший друг, который так и не пришел. Лучший друг, которого я так и не встретила. Лучший друг, который только что засунул язык мне в рот, руку мне под майку и свое имя мне в грудь.